Завтра хоронят. К ночи придешь? Что? А, нет, к ночи нет. Ночью буду занят. Да тихо ты, бешеная, говорю же, служба. О готовящемся шмоне знать Нинке ясное дело не полагалось. Во избежание. Часиком к 6 подойду. Успеем? От вас будет зависеть, господин офицер. Послав ему воздушный поцелуй, Нина демонстративной походкой фотомодели, ну, по крайней мере, так, как она эту походку представляла, направилась обратно на кухню, а Алексей проводил ее взглядом, поклонился зрителям, за что заслужил еще одну порцию аплодисментов, и двинулся к КПП. Знакомый зуд не исчезал. Спасибо взращенной родителями деятельной натуре. А дел предстоит много. Он это под коркой чувствовал. Глава 7. Бродят слухи тут и там. 25 июля 2000-го года, 19:37. Возможно, сравнение и банальное, но едва прибыв в Парму, кажется, 100 лет назад, он ощутил себя английским джентльменом, каким-нибудь там полковником Мортоном, вынужденным находиться в нецивилизованной туземе какой-нибудь Индии или Пакистане. Можно было уподобиться туземцам, начать шататься по опиумокурильням и прочим притонам, начать обрастать грязью и экзотическими болезнями, а можно найти занятие, которое не даст тебе превратиться в ту самую субстанцию, что обычно в воде не тонет и в проруби не болтается. Первое, что само просилось в руки, перепродажа левого золотишка, намытого дикими старателями, и шкур, добытых местными браконьерами. В общем-то, этим промышляли многие. Правда, Карташ придал занятию некоторый размах, задействовав московские связи и пересылая товар прямиком в столицу, и там, где все прочие получали прибыли на рупь, он выжимал рупь с полтиною. Но это все были семечки. Времени много сие занятие не занимало, и чувство, что занимаешься делом, не вызывало. Стало все чаще и чаще накатывать ощущение тоски. Начали посещать мысли, задвинуть службу, идти в отставку, вернуться в Москву и складывать там гражданскую карьеру. Связь с Нинкой, ладной работницей пищеблока, естественно, тоже не стала тем наполнением жизни, что сполна заменяет все остальное. Эта женщина может жить только любовью, сделать любовь главным смыслом существования. В общем, верно, бабоньки сами про себя поют. Был бы милый рядом, ну а больше ничего не надо. Мужчине же надо. Ну вот многие мужички и маются дурью, не зная, куда себя деть, если только работа не выжимает их досуха. А полноту жизни добирают стаканами. Но Карташ, хоть работа досуха его и не выжимала, уже раз и навсегда решил, что винно-водочный путь не для него. Ему требовалось действовать, ему необходимо было движение, ему нужно было как-то развернуться. Натура, понимаешь ли, требовала. Натура, взращенная на отцовских наказах, стремится в лидеры и на книгах о завоевателях и полководцах. Некоторое оживление пармской ссылки ему все-таки удалось придать. Помогла, чтоб вы думали, начитанность. Собственно говоря, зачем выдумывать велосипед, если его уже за тебя выдумали? И Карташ нагло стянул идейку у Стивена Кинга, а точнее из его повести про тюрьму Шоушанк. Перенес ее идею на сибирскую почву. Приспособить книжную американскую затею оказалось делом нелегким, хотя бы потому нелегким, что в отличие от штатовских зэков, охреневающих за решеткой от безделья, наши сидельцы и так в вкалывают в обязательном порядке от завтрака до забора и от забора до ужина.